житие святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Стремясь не на словах только к истинному церковному миру, святейший патриарх поручил состоявшемуся при нем архиерейскому синоду вести переговоры с главенствующими обновленцами о присоединении их к православной церкви. Толпами шли обновленческие священники и архиереи на путь покаяния перед церковью, и ничего они не встречали у святейшего, кроме безграничной ласки и всепокрывающей, подчас совсем незаслуженной любви. Он имел особенную широту взглядов, способен был понять каждого и всех простить, вспоминал о святейшем Тихоне митрополит Сергий. Но это не было уклонением от строго православной линии. Наоборот, прошу верить, что я не пойду на соглашения и уступки, которые поведут к потере чистоты и крепости православия. Твердо и авторитетно, сказал патриарх. Из его резолюции о примирении с Красницким на адресе Елизаветградского духовенства 26 июня 1923 года за номером 523. Вот почему 5 апреля 1924 года за номером 221 он издал новое, краткое, но содержательное послание, обличающее тяжкие преступления вождей обновленческого раскола. В этом послании святейший патриарх на основании церковных канонов и от имени единомысленной с ним Российской Православной Церкви подвергнул обновленцев каноническому запрещению и подтвердил, что они впредь до раскаяния находятся вне общения с Церковью. Но разнообразнейшие враги Православной Церкви ненавидели ее главу, святейшего Тихона. Мало того, враги Церкви покушались на жизнь святейшего патриарха. 26 ноября 1924 года несколько преступников ворвались в комнату патриарха и убили первым вышедшего на шум его келейника Полозова. К чести для верующих истина православия восторжествовала, и святейший Тихон мог писать Константинопольскому патриарху. Весь русский православный народ сказал свое правдивое слово, как о нечестивом сборище, дерзко именующем себя собором 1923 года, так о нечестивых вождях обновленческого раскола. Верующие не со схизматиками, раскольниками, а со своим законным и православным патриархом. Русский православный народ глубоко ценил и понимал, кем был святейший патриарх для церкви, и горячо любил своего великого духовного отца. Близок к русскому сердцу он и потому, что этот первосвятитель был истинно русским человеком, воплотившим в себе лучшие стороны своего народа, от внешнего облика до внутренних черт характера. «Очень многие, — говорил один архиерей, — выражали близость к патриарху, воспринимая его как благодатного старца. Это знаменательно — близость высокого архипастыря. Нам надо помнить, светильником какого света он является, и быть такими же тихими, кроткими, молитвенными, непосредственными в обращении к Господу, чтобы его любовь к нему сообщалась и нам, и чтобы у нас была близость и к нему, и к Богу. Будучи сам добрым пастырем, отдавшим всего себя на дело церкви, он к тому же призывал и духовенство. Посвящайте все свои силы на проповедь Слова Божия, истины Христовой, особенно в наши дни, когда неверие и безбожие дерзновенно ополчились на Церковь Христову. И Бог мира и любви будет со всеми вами». Обращение к архипастырям и пастырям 1919 года. Он старался ставить достойных служителей алтаря и в общении с духовенством одобрял его. Последнему епископу, поставленному святейшим Тихоном, он сказал в своем приветственном слове: «Архиерейство – великая честь, но с ним связаны великие страдания. Честь страдания же к небесной славе». В проповеди о патриархе архиепископ Трифон Туркестанов вспоминал, как он, усталый, упавший духом, пришел к святейшему, а тот указал ему на архиерейскую панагию с изображением Богоматери. «Ей оружие, пройдя душу, и она не предалась мрачному отчаянию, и мы должны, по ее примеру, терпеливо понести свой жизненный крест. Из проповеди архиепископа Трифона 25 декабря 1925 года. «Мы все приходили к тебе при жизни за утешением и назиданием», — говорил позднее другой архиерей, «и всегда встречали у тебя ласку и привет». Из проповеди архиепископа Августина на Пасху 1925 года. Святейший патриарх Тихон жил радостями церкви и болел, страдая ее скорбями. Он верил в духовное, истинное обновление русской церкви, не мог патриарх не видеть и многих уродливых явлений в жизни нашего общества. Безверие, нравственной распущенности. Это нашло свое отражение в его воззваниях к русской церкви. В них и горячий протест против глубокого материалистического понимания жизни, и так присущее душе святейшего чувство глубокого смирения, сознание человеческой неправды пред божественной истиной. «Ныне нужно дерзновение веры», — писал патриарх, — «беспрестанно ее исповедание, да возгорится пламя светоча вдохновения в русской церкви, да соберутся силы, расточенные в безвремени. Пусть верные чада в союзе любви соединятся с архипастырями и пастырями своими и вместе являют служение в духе и силе». 18 декабря 1917 года. «Очистим же сердца наши покаянием и молитвою», звал святейший патриарх. Строение самой церковной жизни святейший Тихон должен был осуществить в духе постановлений Священного Собора 1917 года, много работавшего над преобразованием различных сторон церковной жизни. Однако большинство этих реформ не было принято или вследствие преждевременного прекращения деятельности Собора по условиям того времени или как не привившихся в церковном сознании. Святейший Тихон на всех ступенях своей жизни и деятельности всегда протягивал народу руку помощи, всегда говорил ему доброе слово, всегда шел навстречу в его бедствиях. И народ это понимал, и жалел его искренне и глубоко, получив полное убеждение в его святости. Это мужественное и кратчайшее существо, это исключительная, безукоризненно святая личность. На вопрос одного человека к епископу, как он относится к патриарху, он отвечал: «Я реально ощутил его святость». В период кровавых междоусобиц, полных ужаса и стремлений, которые не могут не производить гнетущего впечатления на сердца каждого христианина, он многократно обращался к верующим с церковной кафедры со святыми словами пастырского назидания о прекращении распри и раздоров. Когда вспыхнул голод в Поволжье, патриарх организовал комитет помощи голодающим. Его открытие 1 августа 1921 года ознаменовалось патриаршим богослужением в храме Христа Спасителя при огромном стечении духовенства и народа. После торжественного молебствия было прочитано патриаршее воззвание о помощи голодающим, обращенное к православной России и ко всем народам земли. Комитет, возглавляемый патриархом, собрал большие средства и сделал очень много для голодающих. Ни один воскресный или праздничный день не проходил, чтобы святейший не служил в московских храмах или окрестностях Москвы. По-прежнему храмы эти даже в будние дни во время служения бывали переполнены. В уездных городах Московской губернии стечение народа бывало огромное. Встреча и проводы патриарха очень торжественная. Рабочие везде покидали работу, и все светские и промышленные учреждения не работали в течение всего пребывания патриарха в городах. После заключения патриарх проживал не в Троицком, подворье, а в Донском монастыре. К нему со всех концов России приезжали разные люди, и в его приемной можно было увидеть епископов, священников и мирян. Одни приезжали по делам церковным, другие – за получением патриаршего благословения и за утешением в горе. Доступ к нему был свободным, и келейник его лишь спрашивал посетителей о цели прихода. Патриарх помещался в трех комнатах, первая из коих в указанные часы служила приемной. Обстановка патриарших покоев поражала своей простотой, а беседа с ним, по словам видевших его, производила сильное впечатление. Святейший находил всегда несколько слов для каждого, даже приходящего только за благословением. Приезжих подробно расспрашивал о положении православной церкви в провинции. Московский корреспондент парижской газеты «Информпсион» так описывает свои впечатления о святейшем и о приеме у него. «Спокойный, умный, ласковый, широко сострадательный, очень просто одетый, без всякой роскоши, безразличие принимающий всех посетителей. Патриарх лишен, может быть, пышности, но он действительно чрезвычайно дорог тысячам малых людей, рабочих и крестьян, которые приходят его видеть. В нем, под образом слабости, угадывается крепкая воля, энергия для всех испытаний, вера непоколебимая. Постоянное изъявление сочувствия и преданности, которое он получает со всех концов России, делают его сильным и терпеливым. Густая молчаливая толпа ожидала прием. Странники, заметные по загорелым лицам, большой обуви и благочестивому виду, ожидали, сидя в тени башенного зубца. Они сделали несколько тысяч верст пешком, чтобы получить благословение патриарха. Сельский священник, нервный и застенчивый, ходил вдоль и поперек. Горожане и крестьяне, люди из народа главным образом, долгие часы, порой дни, ждут, чтобы открылась маленькая дверь, и мальчик певчий ввел их к патриарху Тихону. О большой любви и благоговейном уважении к нему верующих красноречиво говорит та трогательная заботливость, которой был окружен святейший. Верующие сделали, чтобы он ни в чем не нуждался, а после его радостного для них освобождения осыпали цветами своего любимого первосвятителя. Те многие и многие тысячи народа, которые стекались на его дивные службы, где на фоне общего великолепия к патриарху, простому и скромному и вместе неотразимо величественному, тянулись и взоры, и души всех. Те многочисленные народные толпы, которые теснились к святейшему, чтобы только его увидеть, простаивали часами в храмах и около них, и в жару, и в мороз, чтобы получить его патриаршее благословение. Его огромный авторитет и общее почитание не ограничивалось пределами России. Православные восточные патриархи приветствовали его в 1917 году как своего брата и до самой его смерти, как правило, поддерживали с ним, насколько это было возможно, самую тесную каноническую связь. Когда обновленцы в 1924 году стали распространять свою очередную ложь об устранении святейшего всею Восточную Церковью, патриарх сербский Димитрий в особой грамоте опроверг это утверждение, а обновленцам ответил советом прекратить церковную смуту и подчиниться святейшему Тихону, единственной главе русской православной церкви. Крайне больно было переживать все церковные беды любящему, отзывчивому сердцу патриарха. Внешние и внутренние церковные потрясения, обновленческий раскол, непрестанные первосвятительские труды и заботы по устроению и умиротворению церковной жизни, бессонные ночи и тяжелые думы, более чем годичное заключение, злобная гнусная травля со стороны врагов, глухое непонимание и неумная критика со стороны подчас и православной среды подточило его когда-то крепкий организм. Начиная с 1924 года, святейший патриарх стал настолько сильно недомогать, что в день Рождества Христова написал свое завещание, в котором, согласно постановлению Священного Собора от 25 апреля 1918 года, указывает себе преемника по управлению Русской Церковью. В силу этого распоряжения святейшего Тихона После его кончины патриаршие права и обязанности перешли к митрополиту Крутицкому Петру. Усилившаяся болезнь, сердечная астма, вынудила святейшего лечь в больницу доктора Бакунина, Остоженко, дом 19. Однако, находясь там, патриарх Тихон регулярно выезжал по праздничным и воскресным дням для служения в храмах. В воскресенье 5 апреля, за два дня до своей кончины, святейший патриарх, несмотря на болезнь горла, выехал служить литургию в церковь Большого Вознесения на Никитской. Это была его последняя служба, последняя литургия. Результат длинного богослужения и речи, сказанный святейшим Тихоном, поставленному им епископу, не замедлил обнаружиться прежде всего в сильном раздражении горла. Однако святейший, по-видимому, чувствовал себя окрепшим и даже предполагал через несколько дней совсем выйти из больницы, тем более, что приближалась Страстная неделя. Но Господь судил иначе. В самый день праздника Благовещения он призвал к себе первосвятителя Русской Церкви. Во вторник, 25 марта, 7 апреля 1925 года, последний день его земной жизни, он принял митрополита Петра и имел с ним продолжительную беседу, после которой чувствовал себя очень утомленным. Еще за 3 часа до своей кончины патриарх беседовал с навещавшими его лицами. Живо интересовался ходом церковных дел, сообщал о предполагаемом своем скором выходе из лечебницы и жалел, что недомогание не позволило ему совершить богослужение в великий праздник. Вечером дежуривший при патриархе послушник Пашкович предложил ему прилечь отдохнуть, так как святейший страдал бессонницей. «Ночь все равно, ваше святейшество, вы проведете беспокойно». Святейший ответил ему: «Теперь я усну. Крепко и надолго. Ночь будет длинная». В 11:30 у святейшего начался сердечный приступ. Больной указывал на сердце и жаловался на боль. Была оказана обычная в таких случаях медицинская помощь, но пульс продолжал падать. Медицинские усилия оказались тщетны. Было 11:45 вечера. Святейший патриарх Тихон умирал. Умирал он с тихой молитвой к Богу, молитвой благодарности, словословия и крестясь. «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!» Не успел он перекреститься в 3-й раз. Звон церквей, молитвенно-печальный, дрожал над городом певучей волной. Ужасная весть быстро облетела столицу. В храмах начались богослужения. Верующие останавливались на улицах и передавали друг другу последние вести из Донского монастыря. На следующий день были совершены во всех московских храмах литургии Иоанна Златоуста. Знаменательно далее, что патриарх умер в день смерти праведного Лазаря. Из патриаршей кельи, куда было сначала доставлено тело почившего, святейший был торжественно перенесен в сопровождении сонма духовенства во главе с преосвященным Борисом, епископом Можайским. В большой собор Донского монастыря и облачен в патриаршее облачение золотое с темно-зеленой бархатной оторочкой, шитой золотом и образами. На голову надета драгоценная патриаршая митра. Присутствовавшие архиереи по окончании облачения вложили в руки святейшему трикирий и дикирий, и его руками благословили народ при произнесении диаконом измененных слов богослужения. «Так осветится свет твой пред человеки, и все видишь добрые дела твоя, и прославишь Отца нашего, и же есть на небесах». Точно сам почивший патриарх прощался со своей паствой в последний раз, благословляя ее. Поклонение почившему во гробе первосвятителю началось в среду и беспрерывно продолжалось день и ночь, не прекращаясь во время всех богослужений. В продолжение 4 суток служились панихиды над телом усопшего осиротевшими архипастырями и пастырями православной церкви. И день и ночь беспрерывно шел верующий русский народ. После 5-7-часового стояния в огромной полуверстной очереди входили в собор люди, съехавшиеся из всех городов России, куда успела дойти весть о кончине. Сходили с болезненно сжимавшимися сердцами и с благоговением целовали последний раз холодную руку святейшего патриарха Тихона. И хотя большого количества прощавшихся в продолжении каких-нибудь 100 часов не мог пропустить собор, однако проститься с патриархом приходило около 1 000 000 человек. Вербное воскресенье хоронила православная русская церковь своего патриарха. Отпевание совершали 63 архиерея, в числе которых были 5 митрополитов во главе с местоблюстителем патриаршего престола Петром, митрополитом Крутицким, и около 400 священнослужителей. Колоссальные толпы мало-помалу запрудили собой не только весь огромный монастырский двор, всю территорию монастыря, но и прилегающую громадную площадь, поле и соседние улицы. Это представляло собой нечто небывалое, что-то такое большое и сильное, чего не видев, нельзя представить, а увидевши, нельзя забыть. Благолепно и без торопливости совершался чин отпевания. После печального напева «Вечная память» наступило молчание. Точно никто не решался подойти, чтобы поднять гроб святейшего и нести на место последнего упокоения. И вдруг среди мертвой тишины раздались слова, кажется, ничего в себе не заключавшие, но которые по своей непосредственности и искренности дали выход общему чувству. Полились слезы. На амвон вышел один из епископов. Он говорил надгробные слова, он сделал, так сказать, административное распоряжение. Сегодня мы погребаем 11-го патриарха всероссийского, Тихона. На похороны его собралась почти вся Москва, и я обращаюсь к вам с просьбой, которая, безусловно, должна быть выполнена. Дело в том, что весь монастырский двор переполнен народом, ворота закрыты, и в монастырь больше никого не пускают. Все прилегающие к монастырю площади и улицы запружены народом. Вся ответственность за соблюдение порядка лежит на мне. При таком скоплении народа малейшее нарушение дисциплины может вызвать катастрофу. Прошу, не омрачайте великого исторического момента, который мы сейчас переживаем с вами. Первым выйдет отсюда духовенство, потом епископы вынесут святейшего. Пойдут только священнослужители в облачениях, все остальные останутся на местах. Никто не сойдет с места, пока вам не скажут. Вы должны исполнить это, безусловно, в память нашего святейшего отца-патриарха. И я знаю, что вы это сделаете, и не омрачите ничем этих исторических минут. Далее он подчеркнул единение, всегда царствовавшее между патриархом и паствой. В заключение он предложил присутствующим пропеть «Осанна». Песнопение было подхвачено многотысячной толпой. Лес хоругвий двинулся к выходу. За ним по 4 человека в ряд выходили священники. На открытой площадке перед собором стояли носилки, на которые будет поставлен гроб. Кругом толпился народ, а около самых ступеней множество фотографов, направивших свои аппараты на носилки. Из собора показалось шествие. Архиереи несли гроб святейшего патриарха, пение хора сливалось с перезвоном колоколов. При пении «Вечная память» гроб был поднят, и весь народ подхватил песнопение, как только процессия двинулась. Сам народ устроил цепь, ни толкотни, ни давки. Согласно воле почившего, перед самым погребением Гроб патриарха был внесен в его келью, где он столько пережил, столько выстрадал. Затем процессия двинулась к так называемому теплому храму, где была приготовлена могила. В темные двери вошли архиереи, и двери за гробом закрылись. Все утихло. В молчании стоял крестный ход перед закрытыми дверями храма. Там проходила лития. Но вот раздалось пение «Вечная память». Это гроб святейшего патриарха Тихона опускали в могилу. Печальный перезвон колоколов точно плакал над раскрытой могилой почившего патриарха. Вслед за духовенством народ устремился к Большому собору и целовал место, где стоял гроб усопшего. На ответственнейшем посту первосвятителя святейший Тихон пробыл 7,5 лет. Трудно представить русскую православную церковь без патриарха Тихона в эти годы. Так неизмеримо много сделал он для церкви и для самой веры. Заслуги святейшего перед Российской Церковью неисчислимы. Замечательные слова сказал о нем митрополит Сергий Нижегородский. Он один безбоязненно шел прямым путем в служении Христу и Его Церкви. Он на себе одном нес всю тяжесть Церкви последние годы. И мы живем, движемся и существуем, как православные люди. Святейший Тихон был мудрым и опытным кормчим церковного корабля в бурные годы. Он сумел провести и сохранить его среди бушующих волн житейского моря. И уже в одном месте, сказал над гробом патриарха профессор протоиерей Страхов, несомненная и величайшая твоя заслуга. В смирении и подвигах святейшего патриарха была видна помощь Божией Матери, которая всегда опекала и укрепляла его. Известно, что первое служение московского митрополита Тихона было в Успенском соборе в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Позднее он избирается по местным соборам перед образом особо чтимой святыни, иконы Владимирской Божьей Матери. Патриаршая интронизация состоялась в Кремле в Успенском соборе в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, и кончина совершилась тоже в Богородичный праздник. Благовещение. Имеется еще одно знамение милости Божьей Матери. В больнице, где находился перед кончиной патриарх Тихон, не было иконы. Он попросил принести икону, не указав, какую именно, и его просьбу исполнили. Из Зачатьевского монастыря принесли икону Благовещения Пресвятой Богородицы. Несмотря на всю свою первосвятительскую занятость, святейший патриарх Тихон часто служил. В среднем в месяц он совершал 23-25 богослужений. Это был его благодатный подвиг предстояния престолу Господню. Это его земное предстояние царю славы за русскую церковь ныне продолжается в предстоянии небесном. На архиерейском соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года святейший патриарх Тихон был причислен к лику святых. Память совершать в сей день его прославления 9 октября, а также внести в месяц слов дату его представления в день Благовещения Пресвятой Богородицы.